Глава 7. Подруга Анны Кулагиной, Анастасия, буквально ошарашила Константина Доронина внезапной идеей навестить Филатова. В связи с недавними событиями он и сам планировал это сделать, но немного позднее. «У тебя ведь выходные свободные, Кость. Ну, давай съездим», — взмолилась возлюбленная Доронина. «Подобные поездки нужно за неделю планировать. Они в последний день», — с улыбкой ответил мужчина. «Чего это ты так внезапно этот разговор завела?» «Устала я от городской суеты, сам понимаешь». Костя кивнул. «Да и у моей семьи родственники дальние там проживают. Хотелось бы навестить». «Вон оно как». «Хорошо, я куплю билеты на следующей неделе и спокойно поедем на выходные». Такой расклад Анастасии не устроил. Она вспомнила заплаканное лицо подруги и поняла, что еще недели слепого ожидания Анну просто добьет. «Времени нет, нужно ехать немедленно». «А к чему ждать? Давай поедем на этих». Костя рассмеялся. «Вот так нетерпеливая. Все не так просто. Билеты нужно купить, вещи собрать». «Остановимся мы у кого не подумала?» «У моих родственников и остановимся», — уперлась девушка, не желая уступать. «Все, конечно, хорошо, но их еще уведомить о приезде нужно. Вдруг не смогут нас принять. Всякое бывает», — пожал плечами мужчина. «Ты думаешь, что я просто так разговор завела? Матушка как раз письмо от них получила», — соврала Анастасия. «В нем они говорили, что ждут нас в гости. Все будет хорошо, Кость». Он хотел было ей возразить, но та состроила такой щенячий взгляд, что мужчина все-таки растаял и пообещал съездить на вокзал за билетами, предупредив девушку о том, что, возможно, их уже раскупили. Перед работой Костя забежал на вокзал. К его разочарованию билеты все же оказались в наличии. Он недовольно выдохнул, но обещание свое все же сдержал. И вот заветные билеты оказались в его кармане. Теперь уж точно никуда не деться. Как только он вернется с работы, у него будет чуть больше, чем 3 часа на сборы. Он до боли не любит спешку и суету. Что не делается, все к лучшему. Мужчина улыбнулся. Уже в поезде Анастасия с улыбкой прижалась к руке своего молодого человека и завела разговор. — Кость, а как думаешь, Александр вернется в Москву? — Пока причин для возвращения не вижу. Дела у него идут отлично, судя по всему. А что? — Я тут подумала, а как же Анька? Сложно ей, наверное, без него. Ладно бы знать, сколько ждать, а тут полная неизвестность. «Хорошо, что ты рядом, но если бы я была на ее месте, то...» Она еще сильнее прижалась к нему. «Если они захотят, то легко найдут выход из сложившейся ситуации», — с улыбкой ответил он. «А давай поговорим с Александром. Может, получится его подтолкнуть к решению?» Анька сказала, что в последнее время он очень увлечен работой. «Это их дело. Сами разберутся», — отмахнулся Костя. Он не любил обсуждать личную жизнь других людей, тем более своих друзей. А еще он прекрасно понимал, что порой долг превыше чувств. Впервые Вера осталась у меня на всю ночь. Я и сам не предполагал, что так получится. Девушка просто поинтересовалась, передали ли мне особенный подарок. А дальше ее игривые взгляды и соблазнительное тело вновь сделали свое дело. Я проснулся первый и успел одеться, а прекрасная рыжеволосая травница обняла подушку. Я посмотрел на ее изящное тело и улыбнулся. Пусть поспит еще немного. Под крик петуха я лениво подошел к умывальнику и взглянул на свое отражение, как вдруг послышался стук в окно. На пороге стоял Костя, а сбоку от него какая-то девица, и махал мне рукой. Этого еще не хватало. Прям с самого утра. Я выругался на тюль. Что есть она, что ее нет, все видно насквозь. Сделав шаг в сторону двери, я остановился. И как же мне объяснить присутствие голой девушки в моей постели? Нет, нужно что-то делать. «Подождите немного. Сейчас открою», — выкрикнул я через форточку, а сам пулей побежал к кровати, чтобы разбудить Веру. Девушка неохотно открыла глаза, но стоило сообщить ей о внезапном визите, как она тут же подскочила в поисках своих вещей, раскиданных по всей комнате. «Я выйду сначала, задержу их ненадолго, а ты оденься и на кухне сядь», — обратился к ней я. Вера пугливо кивнула головой. «Попасть в очень неловкую ситуацию мы оба не хотели». «Ни свет, ни заря, а вы уже здесь. Добро пожаловать!» Я с улыбкой встретил гостей. «Сюрприз решили тебе сделать, Саня», — протянул руку Костя. Я с удовольствием ответил на рукопожатие. «Да уж, сюрприз удался». Я посмотрел в лицо девушки, что стояло с ним рядом. В голове появились воспоминания хозяина тела, словно из фильма. Зовут Настя. Со студенческих лет с Костей в отношениях. Точно-точно, припоминаю. Мы с ней поздоровались, а мой друг тем временем залез в чемодан и достал бутылку хорошего вина. «Нашу встречу нужно отметить», — твердо заявил он. Он сделал шаг в сторону двери. «Ты что, с самого утра принять решил?» Я, рассмеявшись, остановил его. «Черт! Он не должен так быстро войти в дом. Нужно их задержать». «Да мы немного. В субботу можно и расслабиться. Так говоришь, будто каждый день с друзьями видишься». Его слова имели смысл. С Костей мы, на удивление, хорошо поладили, словно действительно знали друг друга много лет. Очень приятный и легкий на подъем человек. «Все понятно, выпить приехал, да? В Москве не наливают уже?» Не скрывая усмешки, заявил я. «Ты как всегда», — он улыбнулся. «Я вообще-то наслышан о твоих успехах. Думаю, есть что рассказать». Я взглянул в окно и увидел Веру, которая уселась за стол. «Значит, можно гостей заводить». «А вот действительно есть чем тебя удивить», — хлопнул по плечу друга, и мы зашли в дом. Я представил им Веру, и, к моему счастью, Костя не стал делать акцент на утренней гости, чего не сказать о его возлюбленной, которая буквально глаз с нее не сводила. Благо, за бесконечными разговорами все как-то замялось. Мы обсудили во всех подробностях недавнее открытие, отчего дамы заметно заскучали. «Верочка, вы не против, если мы на улицу выйдем? Пусть мужчины обсуждают свои научные открытия, а мы на лавочке посидим, да о своем девичьем поговорим», — предложила Анастасия. Рыжеволосая красавица с радостью согласилась. Они вышли на улицу, оставив нас наедине. «Слушай, Сань, я тут во вторник как раз на симпозиум собираюсь. Знаешь, кто будет там?» «Сам Глушков», — обмолвился мой товарищ. «Глушков?» Эта фамилия показалась мне очень знакомой. «Да чего это ты?» — рассмеялся он. «Виктор Михайлович Глушков, еще скажи, что ты о нашем царе советской кибернетики забыл». И правда, стоило мне услышать полное имя, как это моментально освежило воспоминания. Виктор Михайлович — невероятно талантливый научный деятель в области компьютерных наук, информационных сетей и искусственного интеллекта в целом. Золотой человек, гордость всей страны. Насколько я помнил, он даже отказался от высокой должности в США. Уж очень он любит родину. Вслушиваясь в восторженные рассказы о достижениях Глушкова, я сам ненароком поймал себя на мысли, что было бы неплохо с ним встретиться. а в голове уже вовсю закрутились винтики. А что, если это решение для одной из моих проблем? Может, компьютеры, которые созданы в его институте кибернетики, удастся приспособить в качестве управляющих контроллеров для теплицы? Чем черт не шутит? Однако Костя предупредил, что вход строго по пропускам, но обещал что-нибудь придумать, раз я так загорелся желанием посетить мероприятие. Что ж, давай еще по одной. Он снова разлил вино по стаканам, бокалов у меня все равно не было. Чтоб все планы сбылись. Анастасия тем временем рассказала Вере о себе, умолчав о бане и их отношениях с Филатовым. Она постаралась максимально расположить девушку к беседе о личном. После упоминания о родственниках в колхозе девушка действительно начала смотреть на городскую девушку как-то иначе, словно на давнюю приятельницу. «Слушай, Вер, ты, конечно, ничего не подумай, но тебе Александр нравится?» — перешла в наступление Анастасия. «А кому он не понравится? Молодой, перспективный и ответственный. Ах да, еще и свободный», — уклончиво ответила рыжеволосая. «Это понятное дело, но я-то вижу, как ты на него смотришь», — с улыбкой ответила та. «Я как женщина сразу все поняла. Костя мой молодой человек, а если Александр будет твоим, то мы точно должны стать подружками. Будете к нам в Москву вдвоем приезжать?» «Рано еще об этом говорить. Пусть он сам все решит». Для Анастасии ее слова словно для быка красная тряпка. «Ох ты! Так значит, я была права?» — не скрывая удивления, заявила та. «Вы все-таки близки». Вера загадочно улыбнулась и покрылась легким румянцем. Даже без слов стало понятно, что между ними действительно что-то есть. «Ладно, Сань, приятно было увидеться, но нам пора. Настя еще родственников хочет успеть навестить. А нам уже завтра возвращаться в Москву. Я бы остался, но, сам понимаешь, работа. Кровь из носу, нужно вернуться до понедельника». Я проводил гостей до нужного дома, наблюдая, как с неподдельным удивлением их встретили родственники Анастасии. Надеюсь, у Кости получится договориться, и я смогу попасть на симпозиум. В воскресенье, почти с самого утра, они уехали в Калугу. Первое, что сделала Анастасия по возвращению в Москву, так это побежала к Ане с печальными новостями. Она не знала, как их правильно донести до девушки, не вызвав при этом очередную истерику с отказом от еды. Стоит ли попытаться скрыть факт измены? Нет, лучше уж горькая правда, чем пустые надежды. После звонка подруги Анна места себе не находила. Она ходила из стороны в сторону, то и дело поглядывая в глазок. Послышались шаги. Кулагина вновь подбежала к двери и увидела за ней Настю. — Ты что, поджидала меня? — протянула руки подруга. — Как же я тебя ждала! — обняла ее Анна в ответ. — У тебя есть что рассказать? Он вернется? — Давай сначала чай нальем, а потом все обсудим. Анна с подозрением покосилась на подругу. — У тебя плохие новости. Вместо ответа Настя опустила глаза вниз и грустно кивнула головой в сторону комнаты подруги. Как только они остались наедине, та не стала лукавить и выдала всю правду. Когда мы приехали, он с девушкой был. И все бы ничего, но ведь не с самого утра же. Словно она на ночь у него осталась. Потускневшим голосом Анна сказала то, что ее подруга не решалась озвучить. «Не знаю, но все может быть. Лучше сядь». Она послушно уселась на кровати и истерично засмеялась. Это она. Верно. Та рыжая. Откуда ты знаешь? Видела ее. Ей хватило наглости принести ему подарок и надерзить мне. Я еще тогда поняла, что между ними что-то есть. Из ее глаз потекли слезы, но не те, которые ожидала увидеть Настя. Вызваны они были не болью от предательства, а гневом. Рука девушки сжалась в кулак. Все его слова были ложью. Стоило уехать от меня подальше, как он сразу же нашел другую. «Я ненавижу мужчин всем сердцем», — злобно прошипела она. «Не все такие, Ань. Посмотри на Костю, он...» «Посмотри на моего отца. Да он спит и видит, как поудачнее меня пристроить замуж. Плюнуть на счастье собственной дочери ради личных целей. Отвратительно. Я всегда верила, что он другой», — вновь заговорила об Александре девушка. «В нем я видела противоположность своего отца, но на деле всем им нужно одно и то же. Все». Она решительно встала, схватила платок со столика и вытерла слезы. «Хватит реветь! Со старой Анечкой покончено! Я добьюсь независимости и больше никогда не буду рассчитывать на мужчин!» В день симпозиума я едва не опоздал на поезд, потому что ко мне опять вломилась баба Нина. После того, как я помог спасти ее коров, она, кажется, совсем забыла о той истории с самогонным аппаратом и чертом, зато почему-то решила, что я теперь ее личный подручный для любой проблемы, какая бы ни возникла. Вот сегодня, например, она попросила меня привезти каким-то своим родственникам в Москву пару банок маринованных грибов и свежее клубничное варенье. Но это ладно, мне несложно. Тем более, что она меня уверила, что они сами подъедут к вокзалу и заберут, если им позвонить. Но проблема в том, что она пришла ко мне в последний момент, да еще и без продуктов, которые хотела передать. После чего начала слезно меня умолять сходить к ней домой и подождать, пока она достанет все из подвала. Ладно, я согласился. Но, спустившись вниз, она пропала там минут на 10. А когда я спрашивал, долго ли еще, отвечала «вот-вот» и продолжала копаться. В конце концов, я не выдержал и полез к ней в подвал сам, обнаружив, что он настолько заставлен и завален всяким хламом, что даже саму старушку я нашел не сразу. Но за несколько минут я все-таки откопал ее саму вместе с гостинцами, которые она хотела достать. Одну из банок с белыми грибами она, кстати, торжественно вручила мне за труды. Жаль, попробовать выйдет только, когда вернусь. Еще баба Нина выдала мне старый листок с номером, и пришлось заехать еще и в правление, предупредить этих самых родственников. А заодно и попросил Аллочку организовать команду волонтеров, чтобы прибраться у Нины Прохоровны в подвале. Живет старушка одна, и с уборкой, видимо, не справляется. А такой бардак — это попросту травма опасна. Ну и заодно поспрашивать других деревенских стариков. Может, у кого-то тоже такие проблемы есть? В общем, когда я добрался на вокзал, до отправления поезда оставалось около 15 минут. Вроде и с запасом даже вышло, но с каким-то неуверенным. Я привык приезжать не менее чем за полчаса, мало ли что. Хорошо, хоть пробок в этом времени еще нет. Так что я везде успел. Костя не подвел, и в Академию наук, и в зал, где выступал Глушков Виктор Михайлович, а также другие не столь именитые кибернетики, я попал без проблем. Хотя, признаюсь честно, слушать их мне было немного скучновато. Слишком уж далеко шагнула компьютеризация в моем времени. Хотя, с точки зрения исторического экскурса, весьма познавательно. Да и здесь, и сейчас мне предстоит работать именно с этими технологиями, если, конечно, все получится. Желающих поговорить с академиком Глушковым после симпозиума было очень много. Но я особо и не надеялся, что смогу завладеть его вниманием в такой обстановке, конкурируя с толпой ученых. Поэтому я подготовился заранее и просто передал ему папку, где подробно описал ему идею своего проекта. И, конечно же, оставил телефон, даже два, колхоза и Кости. Мы с ним договорились на всякий случай. Вдруг никого в правлении не окажется, что бывало на самом деле довольно часто. Теперь оставалось только ждать, и если не проявит интереса Глушков, тогда уже буду искать другие варианты. Вернувшись домой, я решил не зацикливаться на ожидании, тем более что оставалась масса других проблем. Скоро осень, а я так и не решил вопрос с котельной. Понятно, что о варианте одолжить ее у Красной Зари можно забыть. Но в чиновничьем аппарате Калужской области произошли некоторые перестановки. Кроме того, эксперимент с бактериями помог многим колхозам поблизости, и не только, так что я надеялся, что это тоже добавит мне очков в подобных делах. В общем, я послал в центр новый запрос о том, что готовое помещение теплицы простаивает в связи с отсутствием отопительной системы. Ответ пришел быстро, да еще и вполне обнадеживающий. Мне позвонил наш новый секретарь райкома Емельянов и сказал, что да, все реально, и он впишет котельную в план на следующий год. Конечно, это не прямо сейчас, но потерпеть полгода не так уж и страшно. Однако что-то не давало мне покоя. Я решил скататься в строительный трест в Калуге, где после разговора с ним понял, что при условии, что мне все одобрят, в следующем году они только прибудут проект котельной в работу, а начнут его выполнять лишь ближе к 1972 году. И вот это уже совсем не то, что мне нужно. Какое-то время я думал, как быть, подсчитывал бюджет, надеясь, что смогу где-то сэкономить, но сумма вырисовывалась слишком большая. Без поддержки нашему колхозу пока такое не осилить. А потом, когда я уже почти перестал надеяться на его ответ, мне позвонил Глушков. Он уже давно вернулся в Киев, но признался, что только сейчас открыл мою папку и вник в предложенную идею использовать его вычислительные машины как управляющий контроллер. И, судя по голосу, я сразу понял, что идея его весьма заинтересовала. Также он похвалил то, как подробно и аккуратно я оформил свое предложение на бумаге. Вот только был один нюанс. «Поэтому я подумал и решил», — услышал я в трубке, — «вас, товарищ Филатов, надо переводить к нам, на Украину. Здесь тоже много колхозов или даже совхозов, где пригодится инициативный и прогрессивный руководитель». Да и работать нам вместе будет проще и удобней. Думаю, за пару месяцев я смогу все устроить. Простите, Виктор Михайлович, ценю ваше предложение, но я не поеду. Ни секунды не колеблясь, ответил я. Почему же, удивился Глушков, зачем вам сидеть в малоперспективном колхозе Центрального Нечерноземья, когда можно сделать хорошую карьеру в более подходящих для сельского хозяйства местах? Вот именно поэтому. У вас там на юге и без меня все хорошо. Да и теплицы не так уж необходимы. А здесь они могут принести гораздо больше пользы людям. Да и свой колхоз бросать не хочу. Здесь еще работы непочатый край. Он ненадолго замолчал, но вскоре ответил. Что ж, похвальные стремления. Не могу вас винить за преданность. Значит, придется работать как есть. Считайте, что ваш проект уже в работе. Думаю, что через 2-3 месяца мы уже сможем отправить вам оборудование и специалистов. С вашей стороны же все готово? Упс. Как бы так сказать ему, что нет, и при этом все не испортить? Но ничего, кроме правды, в голову не приходило. Так что я тяжело вздохнул и ответил. Помещение уже готово, но вот с отопительной системой есть определенные проблемы. Я кратко описал ему наши трудности. «Да», — протянул он, — «понимаю. Посмотрю, что можно сделать. Ждите звонка на неделе». С тех пор, как на горизонте появился этот выскочка Филатов, у Кулагина все шло не так, как хотелось бы. Вот надо же было дочке в него влюбиться. А теперь она совсем от рук отбилась и как будто совершенно перестала его уважать. Все их общение превратилось в обычное «привет-пока». А стоило ему завести разговор о замужестве, как Анна тут же начала угрожать, что просто съедет из дома. А ведь съедет же, упрямится. Ну ладно бы, дочка, почему-то и на работе его стали буквально преследовать разные мелкие неурядицы, даже не связанные с Филатовым. Просто какая-то полоса невезения. Его люди раз за разом допускали досадные ошибки, а противники из тех, кто спит и видит, как бы ему навредить, наоборот, активизировались. На таком фоне успехи этого козлины, который испортил характер его любимой дочери, были для Кулагина словно бельмо на глазу. И вот теперь до него дошла информация, что Филатова хотят представить к государственной награде наравне с научным работником Васнецовым. Они же теперь типа герои, которые помогли справиться с нашествием колорадских жуков. Конечно, Кулагин похлопотал о том, чтобы этот выскочка получил награду поменьше достоинством. Но уже становилось понятно, что с течением времени Филатов становится все сильнее, обрастает связями, добивается успехов и даже совершает прорывы. Такими темпами очень скоро он станет уже недосягаемым до Кулагина. Его действия и так недавно подняли большую волну в Калужской области. Вся эта история с межеванием запустила целую серию проверок в других колхозах. И это еще не считая того, что у них там и КГБшники практически прописались. Сначала, когда фашистское золото нашли, а потом, когда маньяка поймали. В общем, если и уничтожать Филатова, то нужно действовать прямо сейчас и наверняка. В голове Дмитрия Антоновича на секунду промелькнула мысль, а может, ну его уже. Аня ведь, похоже, больше замуж за него не собирается, так пусть живет. Но именно из-за дочери он и отмел эту мысль, вспомнив ее заплаканное лицо. Этот урод не просто запудрил ей мозги, но еще и сделал ее несчастной. Анна так и не рассказала ему, что случилось тогда в деревне, и в голове разозленного отца кипели самые разные предположения, некоторые из которых требовали от него не просто растоптать гаденыша, а попросту стереть его с лица земли. Кулагин решительно снял трубку с телефона и набрал Антоненко.